впитывая всей кожей острые горячие струи, сказала себе, что сегодня должна быть особенно хороша и благоуханна, чтобы казаться неземным видением тем незнакомцам, которых встретит этой ночью. Ей хотелось читать на лицах растерянность и восхищение, желание и восторг, какие бывают только в сбывшихся снах. Она тщательно вытерла гладкие, блестящие и сине-черные волосы, повела дезодорантом по безупречно выбритым подмышкам и в нужных местах побрызгала ароматической эссенцией, сотворенной специально для нее в дорогой парфюмерии на Канал-стрит. Затем она наложила макияж, немного ярче обычного, и прошествовала из ванной в гардеробную. Там надела черное вызывающее белье и новые чулки на резинках, которые предпочитала колготкам не только потому, что они возбуждающе действуют на мужчин, но и потому, что они несравненно удобнее и практичнее. Удобнее в том смысле, что позволяют в любом месте и в любое время отдаться нежданному приступу либидо. Из множества висящих в шкафу нарядов Шандель выбрала маленькое черное платьице, которое соответствовало ее нынешним замыслам и удачно подчеркивало тонкую фигуру и длинные ноги. Уже одетая, она позволила себе вторую дозу коки и собрала звонить Рэндаллу, но тут услышала нежное чириканье домофона. Кто бы это мог быть в такое время? Квартира напрямую сообщалась с охранным агентством, поэтому без всякого страха она отпустила после обеда всю прислугу, чтобы никто не мешал ее встрече с адвокатами. Шандель подошла к маленькому видео, для удобства расположенному прямо в спальне, и на экране высветилось лицо звонившего у лифта огромного мраморного холла Стюарт Билдинг. Она удивилась, узнав нежданного гостя, да еще в таком странном виде. На голове у него был капюшон спортивной куртки, они давно не встречались, и сегодня Шандель была вовсе не расположена к такой встрече, несмотря на то, что этот человек много для нее значил. Из микрофона донесся слегка искаженный голос. — Привет, это ты, Шандель? — Да, я. Чего тебе? Резкий неприветливый тон, казалось, совсем не смутил человека, чье лицо маячило на светящемся экране. Он даже слегка улыбнулся ей в ответ. — Впусти меня, пожалуйста, я на минутку. — Что за срочность? Мне надо уходить. Я тебя не задержу. У меня новости, которые наверняка будут тебе интересны. Ну, поднимайся, сейчас я спущу тебе лифт. Ничего не нажимай, я все сделаю сама. Пересекая 1300 квадратных метров своего жилища на пути к лифту, Шандель недоумевала. Что же такое неотложное заставило его прийти к ней в столь поздний час, тем более после долгого перерыва? И одет так странно, должно быть, бегал в центральном парке и, увидев ее дом, решил заглянуть. На пульте дистанционного управления Шандель нажала кнопку, открывающую двери лифта на первом этаже. Лифтом можно было управлять либо сверху с помощью пульта, либо снизу, набрав буквенный цифровой код. Она ждала его и думала, как бы поскорее спровадить. Впрочем, нельзя сказать, что ей совсем неприятно его видеть. Она пыталась взять себя в руки и оставаться спокойной, хотя от встреч с этим человеком всегда испытывала какое-то извращенное садистское удовольствие. Шандель ощущала его и в первую минуту знакомства, и потом, всякий раз, когда оказывалась в его обществе. Ей всегда нравилось наблюдать за людьми незаметно, знать о них то, чего другие и не знают, и в случае чего навязывать им свою волю, пользуясь их беспомощностью, а сама подчинялась только воле случая. Если б он знал...